Глава 22. Массивный зеленец ростом больше 2 метров, чуть ли не вровень с высотой кузова, с остатками белых червеобразных корней, свисающих с тела, рук и даже головы, возник из тумана внезапно. Семен со страха вдавил акселератор в пол, но тварь, резко ускорившись, успела догнать и ударить кулаком в борт машины. Удар прошелся волной по всему корпусу. Грузовик набрал скорость, гигант исчез в тумане. Семен гнал быстрее, чем позволяла видимость, и только у самого лагеря сумела взять себя в руки и снизить скорость. Афоня, увидев их раньше, чем ожидал, направился торопливой походкой навстречу. Виталий первым выскочил из кабины и бросился закрывать пробку на горловине. «Блин, расплескали больше, чем налили», — произнес он расстроенно. Семен спрыгнул на землю и подошел к месту на кузове, куда пришелся удар здорового флороморфа. На металле осталось едва заметное, но с учетом того, что кузов был рассчитан принимать крупные камни, все равно впечатляющая вмятина с налипшими кусочками ткани зеленца. «Что случилось, ребята?» Афоня бегло осмотрел машину, решив, что ее повредили. «Чего молчите?» «Там это... флороморфы подросли», — ответил Александр. «Они вернулись?» — удивился Афоня, словно до этого момента надеялся, что они ушли навсегда. «Да кто его знает, вернулись или выкопались те, что были в карьере?» Александра трясло. «Факт в том, что они стали намного крупнее, чем были вчера, всего за одну ночь. Насколько крупнее?» «Смотрите, здесь он ударил кулаком в кузов». Семен показал на вмятину. Она находилась выше его головы еще на 30 сантиметров. «Да ладно, не верю. У страха глаза велики. Нельзя за одну ночь так вырасти даже растению». «А бамбук?» — напомнил Виталий. «А что бамбук? Где мы, а где бамбук?» Афоня сплюнул под ноги. «Где вы его видели?» «У брошенного на дороге экскаватора», — ответил Семен. Сливали солярку, Виталий увидел на земле большой след, а потом раздался громкий перестук колотушек, парни прыгнули в машину, но отъехать не успели, как он возник из тумана. Явно направлялся к нам, с его тела свисали белые корни, с рук, с головы. Он точно полностью лежал в земле и рос, как картошка, и выбрался только-только. «Тьфу, блин!» Афоня с чувством плюнул. «Какие мы были смешные, когда решали, как пойдем разбираться с ними, закрасим или с ума сведем. Что теперь делать?» «Я бы приказал посадить людей в машины. Времени грузиться они нам не оставят. Если мы услышим шум их колотушек, значит, уже поздно», — посоветовал Семен. «И драпать? А что еще остается?» «Нас люди нашли, решили, что будем бороться вместе, а мы снова в бега». Афоня успел проникнуться ролью спасителя, а теперь перед ним возникла перспектива лишиться благородного образа. «А что, надо самоубиться об них?» — спросил Александр. «Даже этот отбойник теперь бесполезен, потому что их кулаки будут как раз вровень с лобовым стеклом. Надо наваривать железо и на него, чтобы не получить деревянным кулаком в рыло. Я пошел, посажу своих кузов, пусть лучше там сидят, чем боятся каждую секунду». Александр ушел. Вскоре среди людей началось активное движение. «Сейчас панику поднимут», — решил Афоня. «Капец, конечно, каждый день неожиданные сюрпризы. Так скоро депрессия начнется, потому что расслабиться не дают ни секунды. А может, он один такой уродился? На черноземе, а? Остальные же в песок закопались, на нем так не разжиреешь. Да и как им из карьера выбраться?» Он решил успокоить себя. «Сгонять проверить?» — предложил Семен. «Да погоди ты, проверяльщик, пусть туман хоть немного рассеется, а то реально на кулак налетишь и конец тебе». Афоня задумался. «У карьера остался сварочный аппарат и куча железа. Надо бы выступающий кенгурятник приварить напередок, чтобы сбить тварь раньше, чем она дотянется до стекла. Но это опять надо ждать, пока туман не разойдется». Он снова нервно сплюнул. «Неделя как курить бросил, думал, навсегда завязал. Нет, закурить, ребята». «Нет», — Семен и Виталий развели руками, — «даже вейпов не курим». «Молодцы, конечно, но сейчас мне туго без старых вредных привычек. Обложили ограничениями со всех сторон, того и гляди, кукуха стартанет в космос». «Вера», — обратился Афоня к жене, — «найди мне сигарету». Супруга посмотрела на мужа неуверенным взглядом, полезла в свою сумку и вынула пачку тонких дамских сигарет. «Это что?» — спросила Афоня озадаченно. «Ты куришь? Моя жена с сигаретами? Это что, блин, реально конец света? Последние времена?» «Прости, но это было несерьезно. Мы с подругами иногда баловались, когда собирались вместе. Только баловство. Этой пачки больше месяца, а тут еще половина сигарет осталась». «Не могу поверить!» Афоня вырвал пачку из ее рук. «У тебя и зажигалка есть?» «Да», — Вера подала ему. «Ни хрена себе откровение!» Он жадно закурил, глубоко втягивая дым. «По мужикам хоть не бегала?» «Какая связь, Леш?» «С малого все начинается!» «Да если бы мы с тобой с молоду были такими правильными, то и не женились бы никогда», — припомнила супруга. «Ну да», — Афоня ухмыльнулся. «Ладно, Верушка, это была первая реакция, помноженная на плохие известия. Сигареты эти, конечно, не отдам, но припоминать больше не стану и детям не скажу». «У меня тоже много чего есть не рассказать про тебя, но какой в этом смысл сейчас?» — спросила супруга. «Сигареты не верну», — Афоня убрал пачку в карман. Утреннее солнце поднялось выше, выделяясь ярким пятном через толщину тумана. «Наверное, скоро начнет таять», — решил Семен. «Слазаю я на липу, проверю, какова его высота». «А что нам это даст?» — спросила Алина. «Я уверен, что туман создали зеленцы. Когда мы сливали солярку, я слышал подозрительные хлопки со стороны карьера. Думаю, эта пирамида пыхтела пыльцой. Высоко она не могла выпускать ее, поэтому туман должен был собираться близко к земле. Если это так, то я увижу сверху возвышающиеся над ним участки, куда нам лучше переехать, чтобы не бояться быть застигнутыми врасплох флороморфами». «Хм, ну давай, только недолго, а то мне страшно одной», — предупредила Алина. «А где наши влюбленные?» — спросил он про Виталию и Наталью. «В тумане уединились. Влюбленные слепы и глухи, гормоны глушат чувство страха», — со смехом произнесла Алина. Семен запрыгнул на нижнюю ветку и полез выше. «А почему мы с тобой боимся?» — поинтересовался он. «Потому что у нас срок большой. Мы с тобой вчера пережили букет на конфетный период. Гормоны в норме», — ответила подруга. «Верю тебе как доктору». Семен переставил ногу с одной ветки на другую и перебрался. Туман ощутимо редел с каждым метром. Шум в лагере отдалился, как будто он ушел далеко от него, а не поднялся на несколько метров вверх. Еще немного усилий, и он оказался выше уровня серого подвижного одеяла, накрывшего землю. Туман серебрился под солнцем, а че без привычки не получалось открыть глаза полностью. Деревья выглядывали поверх него, как кусты в городском парке в верхней части кроны. Как ни странно, но карьер тоже возвышался над уровнем тумана, что не казалось очевидным раньше. Если приглядеться, то можно было увидеть и пятнышко той самой пирамиды в его центре. Небольшие вершины холмов, поросшие лесом, виднелись еще в нескольких местах, но дорог к ним не было, а на машине не проехать. Наблюдение почти ничего не дало, кроме еще большей уверенности, что туман — дело рук, вернее, воронки пирамиды, образовавшейся из тел флороморфов. Дорога, ведущая к карьеру, выступала из тумана в двух местах рыжей полосой из того самого песка и гравия, который там добывался. Семен уже собрался спуститься вниз, но его внимание привлекло движение. На ближнем открытом участке дороги он смог разглядеть двух флороморфов. Семен предположил, что их было больше, потому что им не обязательно ходить по дороге. «Алина, твари идут сюда! Пусть Афоня объявляет эвакуацию!» — выкрикнул он. «Блин, блин, Семен, спускайся быстрее! Я тебя не оставлю на дереве!» «Я сейчас!» Семен поспешил, оступился и чуть не полетел вниз. Ухватился за ветку, сильно ударившись ребрами о нее. Легкий сковал спазм, ни вдохнуть, ни выдохнуть. В этот момент Из лагеря донеслись крики. Алина бегала под деревом, не видя, что происходит с Семеном. Он молчал, звуков движения никаких. Она не выдержала и сама полезла узнать, в чем дело. Крики усиливались, и к ним присоединились многочисленные колотушки. Громче всех раздавались команды Афони, сдабриваемые матом. Он пытался остановить панику. Завелись грузовики, а потом и автобусы. «Семен, Семка!» Алина поднималась вверх, а он все молчал. Наконец она увидела подошву его кроссовок, потянулась и ухватила его за штанину. «Что с тобой?» – спросила она испуганно. Семен со страдальческим видом пригнулся и покачал головой из стороны в сторону. «Не могу раздышаться!» – ответил он сипло. «Ты ударился?» – Алина забралась на ветку выше. «Сильно?» «Угу». Семен приподнял майку. На правой стороне груди краснела ссадина и потемнела кожа. «Бедняга, это я виновата, заставила тебя поторопиться!» Алина забралась на ту же ветку, на которой стоял Семен, и взяла его за руку. «Прости!» — попросила она жалостливо. «Прощаю, самому надо было думать, куда ногу ставить!» Шум колотушек становился все отчетливее и ближе. Народ перестал орать, не в последнюю очередь благодаря внушению Афони, раздающего лещей направо и налево. Первый автобус исчез в тумане, за ним оба грузовика и следом последний автобус одновременно с возникшими из тумана зеленцами-переростками. Они появились как призраки, посланники ада благодаря размерам и изменению пропорций, еще меньше походившие на людей. «Блин, какие они здоровые!» – удивилась Алина и передернула плечами. «И, кажется, про нас забыли», – произнесла она, глядя вверх на ствол дерева. Ей хотелось подняться как можно выше, будто высота могла обеспечить большую безопасность. «Теперь ты меня прости», – Семен печально улыбнулся. «Это из-за меня мы застряли». «Значит, так было задумано». Алина чмокнула его в щеку. «Ты сможешь подняться выше?» «Да, я уже в норме». Семен подышал, чтобы подтвердить свои слова. «Интересно, за нами вернутся?» «Я напишу брату, что мы сидим на дереве». Они забрались на высоту, с которой не было вид на землю. Туман отделил их от созерцания зеленцов, но было ощущение, что он является непреодолимой границей, отделяющей безопасный мир от опасного. Алина устроилась между ветвей, достала телефон, задумалась и быстро настучала сообщение. «Саш, мы с Семеном остались на дереве у памятника, имейте в виду», – прочитала она его. Семен попытался засмеяться, но ухватился за грудь и сморщился от боли. «Такой смысл, как будто мы потерялись в торговом комплексе, а ты сообщаешь ему, что мы стоим у ларька с вареной кукурузой. А что я ему должна написать?» «Караул, спасите, помогите, зеленцы сейчас откусят нам ноги, приезжайте». Я выбрала нейтрально-оптимистичный тон, чтобы он не наделал глупостей. Знаю его ментовскую натуру. Шашки наголо и скорее спасать, а думать будет потом. Алина посмотрела на Семена в ожидании реакции. «Я не с укором, просто смешно». Снизу, почти под деревом, раздался перестук колотушек. Он был более мощным, чем слышимые ранее. Наверняка флороморфом увеличение габаритов позволило усилить эффективность аппарата ориентации в пространстве. Чем громче стук, тем точнее и дальше вырисовывалась карта мира. Алина и Семен замерли, боясь пошевелиться. Им казалось, что тварь полезет на дерево, если почувствует их присутствие. Перестук колотушек множился. Часть удалялась вслед за уехавшими автомобилями, но часть как будто решила встать лагерем под деревом. Эти больше не колотили, но их топот передавался по стволу. «Сколько же они теперь весят?» — не скрывая страха, шепотом поинтересовалась Алина. «Килограммов 200, наверное, как хорошие кабанчики», — предположил Семен. «Интересно, они умеют лазать по деревьям? Мы в любом случае сможем забраться выше, под ними ветки сломаются раньше. Это при условии, что они не умеют забираться, как обезьяны». Они снова замолчали. Флороморфы изредка перестукивались, как будто хотели убедиться, что в пространстве вокруг ничего не поменялось. На дерево никто лезть не собирался, как и уходить. Наверняка они чувствовали присутствие людей, но коллективный разум пока не нашел приемлемого способа добраться до них. Получив несколько раз по носу, зеленцы больше не действовали опрометчиво и нахрапом. «Как ты думаешь, как они на нас вышли?» — спросила Алина спустя четверть часа молчания. «Может быть, мы слишком шумели, или они как-то отследили нас по машине, на которой мы гоняли за соляркой?» Семену не пришел на ум ни один достойный вариант. «А если этот туман несет в себе микродатчики размером с пыльцу, которые сигнализируют обо всем, что находится в нем?» — предложила Алина идею. «Предположить можно что угодно, но представить, как это работает? Датчик размером с пыльцу, который еще и передавать что-то способен на расстояние, это за гранью моего понимания», — признался Семен. «Однако факт остается фактом. Они знали, где мы находимся». Алина провела пальцем по мокрому стволу и посмотрела на просвет. «Нужен микроскоп, невооруженным глазом все пыль». Ее телефон трекнул входящим сообщением. В тишине леса звук показался инородным и пугающим. Алина зажмурилась, как будто испугалась, открыла глаза и переключила телефон на беззвучный режим. Снизу раздался шум нескольких колотушек. Флороморфов возбудил подозрительный шум. Ребята замерли. Дерево содрогнулось от удара. Полетели вниз сухие ветки и листья. Алина с трудом удержалась от желания закричать. Второй удар сотряс дерево. Таким способом у флороморфов вряд ли бы получилось сбить людей, но психологическую травму нанести запросто. Семен прижал одной рукой Алину к себе, другой крепко держался за ствол. Твари повторили удары и успокоились, как будто были уверены, что добыча все равно не уйдет мимо них. Выдержав паузу, Алина вынула телефон. То сообщение, переполошившее зеленцов, было от брата. «Алька, мы чуть с ума не сошли, когда не увидели тебя в другой машине. Сидите и не двигайтесь, мы чего-нибудь придумаем». Алина дала Семену прочитать сообщение, а потом написала ответ. «Зеленцы сторожат нас под деревом, иногда бьют по стволу, но забираться пока не надумали. Если соберетесь спасать, учтите, что их тут несколько штук». Ответа от Александра не было больше часа. Алина и Семен забеспокоились, что твари настигли их и разгромили лагерь, пока люди думали, что они в безопасности. Пришлось написать им предупреждение. «Саша, флороморфы пошли за вами следом. Мы считаем, что в тумане могут быть датчики, которые выдают наше присутствие. Будьте осторожны и останавливайтесь только на открытом пространстве». Ответ, пришедший через час, гласил: «Мы быстро поняли, что они не дадут нам покоя, но про туманы датчики не догадались. Выехали на дорогу, идущую вдоль Ветлянского болота, и оставили за собой завал, чтобы они точно в него угодили. Кстати, здесь уже нет никакого тумана. О результатах нашей операции сообщу позже. Берегите себя». «Болото?» – удивился Семен. «Это хорошая идея. Были флороморфами, стали болотными тварями». «Думаешь, они в нем не подохнут? Я не знаю, сколько они вообще живут, но в болоте можно законсервироваться на сотни лет». «Ну и пусть консервируются, лишь бы не шастали по улицам». Солнце растопило туман окончательно везде, и теперь можно было наблюдать с десяток тварей в окрестностях памятника. Видимо, из-за того, что человеческие части тела, такие как голова, шея, потеряли свою функциональность, размеры их и форма претерпели существенные изменения. Головы больше не были круглыми, они выросли так, как им было удобнее под землей, кренистые, кособокие, плоские. Черты лица еще сильнее потеряли связь с материнской формой, носы почти рассосались, от глаз остались лишь слабые намеки, уши превратились в рудименты, а рот сделался зияющий, не закрывающейся пещерой. Они были страшны, гораздо страшнее, чем вчера, и больше походили на пришельцев с того света. От их колотушек зудело в ушах. Флороморфы очень ловко орудовали ими, выбивая больше 10 ударов в секунду. Их перестуки напоминали стрельбу из автоматического оружия. Наверняка они уже не так боялись контузии басами, как недавно. Трое зеленцов непрерывно терлись у дерева, на котором сидели Семен и Алина. Забираться на него они даже не пытались. Наверное, коллективный разум еще не накопил подобных знаний и умений, но можно было не сомневаться, что они дождутся, когда добыча сама упадет им в руки. «Тут недалеко дача моих родителей», — Алина указала рукой в западном направлении. «Пешком минут 10 ходьбы». «А что она нам даст? Там есть где спрятаться, консервации?» — поинтересовался Семен. «Ну, конечно, у нас домик полноценный, подпол, в нем куча всяких солений и варений, некоторым уже по нескольку лет. Это, конечно, выбраковка, которая маме не понравилась, но я бы сейчас с радостью поела и ее», — призналась Алина и негромко сглотнула слюну. «Голодная?» — заботливым тоном поинтересовался Семен. «Есть немного. Я последний раз нормально ела за день до начала этого события», — призналась она, — «а потом только перекусы, чем попало. Я бы тоже поел чего-нибудь». Желудок Семена отреагировал на мысли о еде урчанием. Алина улыбнулась. «Чисто гипотетически, мы бы смогли убежать от них?» — спросила она. «Не знаю, но пробовать не советую. Они не знают усталости, пока им светит солнце. Вот ночью можно попытаться, если никто за нами не приедет», — рассудил Семен. «Ночью?» — Алина скривилась. «А в туалет как? А у меня уже ноги начали затекать. Как я побегу, если они не будут меня слушаться? Я сделаю тебе предварительный массаж, а в туалет что проще? Вон две ветки расходятся, как ободок унитаза. Садись и не парься», — предложил Семен. Алина покраснела, представив себе это воочию. «Я не смогу. Жизнь меня к этому не готовила», — призналась она. «Ты же врач. У вас с физиологией все намного проще, чем у остальных. Это я к себе и другим отношусь как к уникальным созданиям, а для тебя мы туловище, которое ты видела изнутри много раз и препарировала при этом. Это на работе я врач, а в нерабочее время я девушка со всеми вытекающими». Она осеклась. «Зря я это сказала. Теперь точно в туалет хочу. Я отойду, насколько можно, подальше». Семен уже присмотрел ветку уровнем выше для опоры и другую, за которую можно держаться. «Не надо, свалишься еще, а я тут одна не выдержу. Будь рядом, переживу как-нибудь. Представляю, что ты тоже врач, и я пациент», — нашла Алина способ перебороть смущение. «Можно проще предположить, что мы муж и жена уже в течение 20 лет, и для нас это не представляет никаких проблем», — посоветовал Семен. «Это, пожалуй, даже лучше», — согласилась Алина. «Только черт не смотреть в мою сторону». «Да ни за что на свете». Семен беззвучно рассмеялся. «Вот было бы здорово узнать, что человеческие продукты жизнедеятельности смертельно опасны для флороморфов». «Я поняла. Ты хочешь, чтобы я не просто в туалет сходила, но и прицельно?» «Да. Помнится, в одном фильме ходячие трехногие растения погубила морская вода. Чем черт не шутит? Вдруг сценарист был провидцем?» «Еще будет смешнее, если только моя». Алина тоже беззвучно рассмеялась. «Я стану королевой человечества». Она направилась к той самой развилке, на которую указал Семен. «Господи, я так-то по жизни не акробат, а со спущенными штанами и подавно». Она попыталась снять с себя джинсы, но чуть не упала. «Блин, Семен, что делать? Я не могу держаться и раздеваться одновременно». «Держись за ветку, я сниму с тебя штаны». «Я к этому не готова». Алина свела брови к переносице домиком. «Чувствую себя неполноценной». «Потому люди и создают пары, чтобы было кому штаны снять в такой ситуации», — нашелся Семен. «Да? Ладно, снимай, но не смотри». «Конечно, как ты могла подумать?» — Семен улыбнулся. Алина взялась за ветку, растущую выше, а Семен, наоборот, присел на ту, на которой стоял, упершись ногами в другие ветки, стянул с Алины джинсы до колен. «Прости, а дальше тоже?» — спросил он, смущаясь. «Да», — Алина покраснела. «Только не смотри», — напомнила она. «Конечно», — Семен отвернулся. Нащупал руками ее ягодицы, потом и трусики, стянул вниз, не глядя. «А теперь держи меня за руку», — попросила она. На флороморфов незначительный шум, бегущий сверху воды, не произвел никакой реакции. Алина оделась без помощи Семена одной рукой. «Блин, как легко стало! Не дай бог расскажешь кому-нибудь об этом! Я с тобой больше никогда не стану общаться!» — предупредила она. «Алин, ты потом детям хвастаться будешь, как мы с тобой прятались на дереве от флороморфов, а ты на них...» «Нет, таких подробностей мы им рассказывать не станем». Алина приложила палец к губам. «Давай помолчим, может, они уйдут?» «Очень сомневаюсь». Семен посмотрел вниз на упрямую троицу зеленцов, стерегущую их. «От брата есть известие». Алина вынула телефон и разблокировала экран. «Молчит, только бы сами в болото не попали». Она убрала телефон. «Ехали цыгане, кошку потеряли, кошка сдохла, хвост облез. Кто заговорит, тот ее и съест». Алина поджала губы, показывая, что ее намерение молчать крепко. Семен покачал головой, иронично закатил глаза, но тоже замолчал. Уселся поудобнее, откинувшись спиной на стул и сделал вид, что собирается спать. Ему даже удалось задремать, несмотря на периодические поколачивания зеленцов. Проснулся он от того, что колотушки зазвучали активнее. Из 10 пятеро утопали в направлении карьера. Неразлучная троица охранников сократилась до 2. Третий присоединился к группе, патрулирующей в районе памятника. Прошло еще больше часа. Семен проверил на телефоне городской чат, но в нем не было ни одной новой записи. Фото или видео. Люди как будто вымерли или полностью потеряли веру в счастливый исход противостояния, впав в апатию. Сам Семен не собирался никуда впадать. Ему было даже интересно напрягать извилины, ища способ уничтожить зеленых оборотней. Телефон Алины завибрировал в кармане из-за входящего сообщения. Она потянула его, находясь в неудобном положении. Телефон неудачно зацепился и выскользнул из рук. Алина попыталась его поймать и чуть не свалилась с ветки сама. Семен, благодаря отменной реакции, успел спасти обоих, но шума они наделали. Зеленцы снова заколотили рука об руку, а потом и по стволу, думая, что люди свалятся на них, как переспелые яблоки. На ребят их активность не произвела никакого пугающего впечатления. «Ты снова меня спас!» Алина с благодарностью и даже некоторым благоговением посмотрела на Семена. «Я твоя должница. 2 раза». Она разблокировала телефон. «От Сашки». «Алька, мы попали. Впереди толпа зеленцов по ходу из деревни, раскормленные, как кабаны. Дорога непроходима. Развернуться не можем. Обочины топкие, шуметь не хотим. Ждем, когда они рассосутся. Афоня в курсе вашей проблемы. Поможем, как выберемся сами. Ответь, как вы?» Алина посмотрела на Семена. «Кажется, мы с тобой влипли надолго». «А кошку когда есть будешь?» — подловил ее Семен. «Черт, я забыла совсем, память как у Гуппи!» — Алина нахмурилась. «Так как насчет того, что мы тут застряли?» «Не расстраивайся, зато у нас будет возможность узнать друг друга ближе», — нашел Семен приятные моменты. «Да иди ты! Ты и так узнал обо мне намного больше, чем надо. Не дай бог прижмет серьезнее. Нам тогда точно придется расстаться». Алина вздохнула. «Ночью пойдем на твою дачу», — серьезно произнес Семен. «Но не раньше».